Глава 17. Окончательное расколдование гадюки в герлу. А солененького-то позарез серому мэру как хочется, но прямо вынь ему да положь. И от того, что доктор запретил, особенно обильно слюнки текут у него при мысли о хрустящем огурчике. И вот оглядывается градоначальник по сторонам, крутит головой с сожалением и надеждой. Мало ли думает, чем черт не шутит, а вдруг где-нибудь нормальной засолки бочечка с огурцами на крыше затерялась. И видит он, нежданно-негаданно, что болтается на антенне, повесившаяся на ломках гадюка. Он ее еще с берега заметил, но из-за дальности расстояния за веревочку, за канатик или за галстук темной расцветки, болтающийся на антенне, принял. Ахнул глава города, обнаружив, что это змейка от изумления. «Анюта!» – со слезой в голосе воскликнул. «Неужто это ты?» Потому что сразу заподозрил в еще покуда живой, но пытающийся потуже затянуть сама на себе петлю и удавиться на весу присмыкающейся, сбежавшую год назад из дома в наркопритон, единственную дочь, красавицу и мажорку. Кинулся серый мэр в ноги креативному гонщику, которого за хлопца и мушкетера приемами скорой помощи обученным держал, и стал умолять его оживить гадюку, как принцессу заколдованную, способом рот в рот, в ее змеиные уста. Но на этот раз, сам не зная почему, белый гонщик заупрямился. Шлея ему, как говорится, под хвост заскочила. А может быть, и присущая ему креативность подсказала гонщику, что покочевряжется самое время сейчас. «А мне-то что за это обломится?» Решил он пальцы веером погнуть, считая, что бугры различного свойства такой базар лучше всего понимают. «Повесилась так повесилась, туда ей значит и дорога, на тот свет. Пусть с мужем своим, с гражданским, вон он, в креслице кони двинул и болты свои на нас вытаращил, прямиком и без остановок на небеса отправляется. Тоже тот еще гусь. Все человечество подмять под себя вздумал и киберквадроцикл-амфибию у меня украл». Заплакал тогда серый мэр, слезы льет, сапоги белого гонщика в слизи черной вымазанные обнимает и даже чмокнуть их пытается. «В жены!» — сулит. «Если расколдуешь, дочурку отдам. А мне, думаешь, гадюка твоя очень нужна? Да ты не знаешь, кто я!» Даже вскочил на ноги от возмущения мэр. «А мне по барабану. Для меня главное, что мне за гадюку обломится». Продолжил выкабениваться гонщик. «Я мэр в законе, половина города в приданное отдам», пообещал градоначальник. «А вот это я уже понимаю, это уже серьезный разговор». Смилостивился супервайзер. «А уж если вы, господин чиновник, и в самом деле в законе, тогда прибавьте к половине города еще и серебристый квадроцикл-амфибию и тащите, так и быть, вашу земноводную заголдованную прямо сюда». Сняли мордовороты с антенны гадюку, облобызал ее рот в рот гонщик креативный. И ожила немного фурия, хвост у нее отвалился, и две ноги вместо него появились. Так себе, кстати, костылики получились, тоненькие, от употребления наркотиков, слегка подсохшие. Но тело и морда пока у гадюки никак не преобразовались, остались змеиные. Не хватило чмоков, видать. В ехидну пока что гадюка превратилась в мифологическое существо, полуженщину-полузмею. Делать нечего, приложился супервайзер к бывшим, возможно, даже когда-то и сахарным устам, еще пару раз. Исползла с гидры кожа змеиная, как и у всех присмыкающихся при линьке, чулком сошла. Ну а после третьей серии засосов и мордашка у ехидны на человеческую похожая сделалась, да и плоть женскую стала напоминать. Грудь, немного помятая от пристрастия к дуре, появилась, и все такое остальное, тоже не шибко обольстительное. В общем, в красавицу гадюка обратиться не смогла. Так и осталось со змеиными признаками, с некоторым шипением в голосе при разговоре и с выражением рыльца весьма ядовитым. Но для мажорок это не так уж и удивительно. Они все на нормальных людей шипят, и хари у них, и без всяких эдаких превращений в основном гадючьи. «Ширнуться мне надо, вмазаться, срочно, дайте дозу!» Просипела новорожденная девушка. «Иначе снова вешаться буду!» папашке своему угрожает. Или в притон сбегу. Но если предка еще и можно такими намерениями напугать, то на нашего креативщика подобные страшилки не действуют. Скомандовал он амбалом на правах будущего зятя мэрского, схватили они невесту его в охапку, запихнули в свой охранный вертолет, да и в реабилитационный центр отконвоировали. Может, эскулапы суженую мою своими капельницами как-нибудь омолодят, понадеялся жених, и в красавицу писаную превратить сумеют. У меня поцелуями что-то не очень вышло, ни кожи у этой мэрской развалюхи, ни рожи.